Глава 16. Границы я успел как раз вовремя. На горизонте уже виднелся столб пыли от приближающейся орды. Кивнул находящимся в полной боеготовности отрядом воинов, разделенных на классические сотни лучников, авангард со щитами и копьями, пехоту ближнего боя с мечами и топорами, да окруженными защитниками магов. Первый и крупнейший военный корпус уже построился и был готов принять любую атаку. С учетом крепости, преимущества высоты, редкой, но активной крылатой разведки и Игдрасилей на флангах, у ребят не возникло бы вообще никаких проблем с отражением Орды, причем даже больше, нежели это. Я поднялся в воздух и пригляделся, активируя бинокль. Противники мои были... Противниками ли? Странно и непонятно. Ладно, дождемся их на моем укрепленном аванпосте, что выступает за границу крепости на километр. Приземлился и заметил чрезвычайно напряженных бойцов. Интересно, а что они здесь делают? А вы тут что забыли? Если это враги, вы с отрядом подобного размера и минуты не выстоите. А ну, брысь под защиту крепости! Отправил я недотеп и перехватил их старшего офицера, что зачем-то держал здесь своих подчиненных. Передай вот это письмо генералу. Я описал Маверику свои наблюдения, предъявив ему право сделать выводы самостоятельно. Пересчитать количество врагов с такого расстояния не представлялось возможным. Да и я не умею оценивать с высоты птичьего полета подобные толпы нелюдей. Орда их, казалось, занимала территорию трех наших крепостей, но это были сперфоны, что игнорировали встречающиеся отряды нежити, раскидывая их, как кегли в боулинге. Я уже привык, что где кентавры, там и восседающие на их спинах арчанки. Я видел их, хоть и не на каждой спине. И их абсолютно точно было много. Однако представить их численность было сложно даже примерно. А уж сколько гостей во всем этом таборе и подавно не разберешь. Сколько тысяч? 200? Не так уж это и принципиально. Кентавры — кавалерия, а кавалерия в осаде монументальных крепостей с высокими стенами да узкими улочками — крайне неразумное решение. Арчанки великолепны в магии, но смогут ли они нейтрализовать этот минус своих духовных друзей? Большой вопрос. В конце концов, маги есть и у нас, да и сам я, если что, парень не промах. Все мои размышления на эту тему, как всегда, были с позиции «А что бы делали командиры, не будь здесь меня?». Один раз я уже опоздал к началу заварушки у монастырской крепости. Погибла или была ранена почти треть бойцов, и это только потому, что я подоспел вовремя. Иначе пали бы все поголовно, уничтожив, дай бог, всего пару тысяч тварей. А потом вся эта ватага ублюдков ворвалась бы на незащищенные земли, где преградой на их пути могли стать только городские стены. Сколько тысяч погибло бы, пока бы подоспели войска из порта или железного? Да и каков бы был итог этой битвы в чистом поле или в лесу? Нет, этого даже я предсказать не берусь. А вот за гарнизон за моей спиной, где 100 000 отборных бойцов несут свою вахту, и еще 50 000 находятся в паре часов ускоренного марша со стороны Бобруйской крепости, я не переживал. Если явятся обычные релоканты-захватчики, подобные тысячам тех, что мы уже видели, то даже их пятикратное преимущество не станет гарантом победы или прорыва. Пожалуй, худшее, что только может произойти, это если подобная орда в сотню тысяч голов или даже больше дистанционными атаками уничтожит парочку Игдрасилей и пройдет в эту брешь, сея хаос, грабеж и разрушение. Тут уж придется выходить из-под стен крепости и принимать бой. К слову, парочка Игдрасилей уже подверглась подобным атакам, но то были разведгруппы, что в лучшем случае уничтожали часть дерева и отступали. Дерево же за пару дней стремительно восстанавливалось, получая поддержку от сплетенных в одну корневую систему собратьев, что питали его и соком, и маной. Да, мою стену можно назвать одним из магических чудес света. Сперфоны уже маячили на горизонте, их было видно невооруженным взглядом. Приблизил изображение и увидел, как тяжело они дышат в своих грустных монументальных доспехах. Представляю, какой марш-бросок они совершили из своих земель. Там, к слову, что-то недавно происходило, и скоро я выясню, что именно. Либо сами расскажут, либо пленных допросим. Земля дрожит. Виски с колой пить невозможно. Ах, где там мое любимое итальянское кресло для королей? Усевшись поудобнее в 20 метрах от незримой черты, где заканчивались полномочия мои и моего пантеона, принялся ждать гостей. «Интересно, попрут дальше, попытавшись затоптать, или...» Только я начал задаваться вопросом, как случилось «или». Орда заржала, громогласный крик разнесся перед всеми ними, застучали сперфоны с барабанами на флангах, загудели трубачи. «Да с такой тряской и в такой толпе хрен услышишь команду ведущего стада кентавра!» «Ну ладно, с дополнительными шумами вроде как передали командиру, и все начали тормозить. Вернее, замедляться. Полностью все это стадо остановилось лишь метров через 300, в аккурат перед границей. Послышалось какое-то ржание, крики, тяжелое сопение бегунов, кашель и прочее. Несколько, как я сумел разглядеть, после остановки и вовсе рухнули как подкошенные, и к ним тут же бросились остальные, помогая ожить после длительного забега. Ко мне выдвинулись трое по-настоящему мощных сперфонов, на спине каждого из которых сидела по арчанке. Приближались они медленно, восстанавливая дыхание и молча глазея на меня. Становясь все ближе и ближе, я мог уже досконально изучить их напряженное выражение лиц и морд, и если верить предчувствиям, то битвы между нами сегодня не будет. Окончательно же они остановились, когда между нами оставалось 10 метров. Аргаш Дух. Уровень 23. Очков жизни 98%. Статус нейтрален, не опасен. Сибашх Гек. Уровень 25. Очков жизни 99%. Статус нейтрален, не опасен. Хдором Идго. Уровень 24. Очков жизни 96%. Статус нейтрален, не опасен. Арчанки тоже выглядели впечатляюще. Круговерть маны вокруг них говорила о том, насколько они сильны в магии. Очевидно, такие противники опасны для моих людей. Шон Смертоносная. Уровень 25. Очков жизни 100%. Статус нейтрален, не опасен. Ирвига Угрюмая. Уровень 26. Очков жизни 100%. Статус нейтрален, не опасен. Кала Кровавая. Уровень 26. Очков жизни 100%. Статус нейтрален, не опасен. «Ну и чего они замерли и таращатся? Статус с именем прочитать пытаются. Это они напрасно затеяли. Ладно, помогу, чего уж там». Подумал я и махнул рукой, при помощи иллюзии обмана выдружая над своей головой имя, кучу титулов и еще одну особенную фразу. «Уровень скрыт». «Ну а теперь говорите, раз приперлись. Это же вам, а не мне надо. Если все-таки желаете повоевать...» «Я готов и заряжен. И нечего так зыркать на мое кресло, расслабленное выражение лица и бокал в руке». «Аид, хранитель Империума, от лица Союза обделенных системой Гранмаров, лишенных дома, и сперфонов, вольных хранителей лугов и полей, мы прибыли к тебе из-за объявленного системой квеста гегемонократии. Просим вас, хранитель, о переговорах, связанных со множеством проблем, принесенных этим заданием системы нашим трем народам». Поклонилась и сложила руки в странном жесте Хала. Арчанка положила ладонь над ладонью, да только вывернутой наружу. Как будто то был знак, что она не собирается колдовать, и ее помыслы чисты. Вот такое впечатление и производил этот жест. Ну да, сражаться из такой позы крайне неудобно. Как только Хала закончила говорить, этот жест повторили и другие арчанки, назвавшие себя ганмарами. И даже здоровенные кентавры, что в холке достигали 3 метров. «Я, Аид, хранитель Империума, убийца титанов и предводитель человечества на этом континенте, готов вас выслушать. Искренне надеюсь, Хала Кровавая, что, преодолев столь большой путь, вы сумеете предложить мне нечто большее, чем просьбу о моей капитуляции. Подобное я сочту за персональное оскорбление со всеми вытекающими последствиями». Удобнее уселся я и активировал парение на себя и трон, поднимаясь в воздух на 2 метра. Еще не хватало, чтобы какие-то сперфоны смотрели на меня сверху вниз. «Владыка Родии Шелеона!» — громогласно и басовито проговорил старший из кентавров, Сибаш Гхек. «Интересно, почему он обратился ко мне именно так? Быть может, система не раскрыла атакующим данные о других регионах, входящих в состав Империума? Любопытно». Кентавр между тем продолжал. «Война — это всегда беда. Народ Сперфонов очень хорошо это знает, ибо именно в бесконечных войнах мы и потеряли всех своих святых, уничтожили все храмы и реликвии. Когда все было кончено, и мы поняли, что натворили, поддавшись безумному гневу, наш народ был обречен. Получив новый шанс, многие сотни тысяч моих братьев и сестер дали обет невступления в войну. Мы — сильные и живучие воины, но взяться за оружие нас может заставить лишь чрезвычайная ситуация. Атака врага или нападение бешеного зверя. Мы всегда защищаемся, но никогда не атакуем тех, кто этого не заслужил. Тех, кто, как и мы, потеряли свой дом. Наш Археум, наш легион состоит из 200 тысяч вооруженных несчастных. Но из-за проклятого нашествия порталов и иномирцев были вынуждены взяться за оружие. Иномирцы приняли нашу доброту, наши благие намерения и разрешение разместиться на наших лугах за слабость». Сперфон внезапно остановился и будто проглотил вскипевшую в нем ярость. «Мы были глупы, надеясь, что чужаки поймут нас и с благодарностью отнесутся к нашему гостеприимству. Мы были глухи и не услышали предупреждений ганмарийских ведуней. И вот результат. Вся Южная Прерия в огне. Наши стоянки и города пылают в костре войны. Мы дали отпор, как постановил священный сбор вожаков. Но слишком многие погибли. Война пришла в наш дом, когда мы ее не ждали и не звали. Так же, как и ваш. Враг сжигает посевы, угоняет в рабство детей. От имени всех вольных кланов Сперфонов и живущих на наших землях ганмаров мы предлагаем союз. Помогите нам отбросить этих кровожадных тварей прочь из наших прерий». Он закончил свою жаркую тираду и поднял над головой огромный, монструозный топор, после чего зычно стукнул им об землю, позволяя всей злости, что клокотало внутри него, уйти. «Я услышал вас, дети прерий, лугов и полей», — поклонился я кентавру. «И вас приживал, погубивших свой род, своих мужчин и детей, я тоже услышал. Если вы ожидаете, что я стремглав брошусь помогать, то сразу скажу — нет. Но я совсем не против помочь вам, если мы договоримся. Союз — это хорошо, но рисковать всем Империумом и его армией ради сражения в далеких землях я не стану. Погублю и свою армию, и всех, кого она защищает. Ставьте лагерь, отдыхайте. Через час к вам подойдет мой доверенный и пригласит вашу группу для переговоров. Мы обсудим ситуацию на ваших землях и подумаем, чем сможем вам помочь. И вы сами хорошенько подумайте, что предложить нам взамен». Мой ответ не воодушевил дипломатов, но и явного отказа они не услышали. Да уж, задачка действительно сложная. Совершенно непонятно, каким вообще образом им можно помочь. «Ах да, за нежить больше не переживайте. Пока вы сами их не атакуете в пустошах, они ваш отряд не тронут». Ворон уже улетел с сообщением в Токио. Мелкие же группы нежити были научены горьким опытом своих командиров и не лезли в бой против превосходящего их числом врага. Развернувшись в кресле, я поднялся, в мгновение ока спрятал его и полетел вперед, демонстрируя столь редкий для рожденных ползать магический дар. «Такая вот обстановка. Времени на долгие переговоры нет. Созывать весь совет не стоит. Решение должно быть принято нами и доведено потенциальным союзникам через час. Давайте думайте, накидывайте варианты, господа командиры. У нас появилась редкая возможность заиметь кавалерию. Эти 200 тысяч всадников, пусть и в большинстве своем не ахти как прокачанных, это все выжившее стадо с южной части их прерий и лугов. А значит, есть как минимум еще уцелевшая северная, где сперфонов явно больше, и они воюют, держа оборону. А мы не можем отказаться от такого подарка судьбы. Так что, думайте!» Напутствовал я напряженных командиров, которые с самого начала были не очень-то рады сражаться с 200 тысячами кентавров и, навскидку, тысячей гранмаров-колдуней. «Думали мы все вместе, думали. Почти 40 минут думали, и вроде как кое-что придумали. План был с кучей «но», Однако вполне себе мог сработать, особенно если потенциальные союзники с нашего континента, попавшие под раздачу и грабежи от других релокантов со всех прочих континентов, согласятся и пойдут на приемлемый, как нам кажется, риск. Они и так уже воюют. Может ли быть что-нибудь хуже? Вообще, буду откровенным. Если бы я был системой, от тупости и действий этих всех релокантов локти бы себя кусал. Она давала им буквально все. Кучу порталов, что сами по себе стоят баснословных денег. Общую цель. Увеличивала опыт за убийство. Даровала защиту и спасение от моей карающей руки с силой полубога. А эти придурки... Не все мои прогнозы сбываются, но этот — на 100%. Осталось только попытаться переманить на свою сторону ящеролюдов и более мелкие расы релокантов, что активно заселяют и путешествуют по нашему континенту. Озерный край, опять же, стал пристанищем для множества мелких поселков самых разных рас. Крупных городов размером с Лахор и Караганду там можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому альвы уже готовят в ту сторону экспансию. Безусловно, это очень рискованно, но разведка то и дело сообщает о разграбленных и уничтоженных поселениях местных, которые чхать на войну хотели, потому что они слишком уж мелкие рыбки в местном пруду и амбиции свои не особо проявляют. А Рафируэль надеется, что оставшиеся в живых поселения за гарантию защиты согласятся принять ее власть. И вовсю готовит свой план на случай мелких и крупных нашествий вражеских войск через порталы. Итоговые переговоры мы проводили на нейтральной территории, давая спокойно выдохнуть прибывшей делегации. Принесли огромный тканый шатер, закрепили его, внесли стол, стулья. Кентавры просто сели на землю, скрестив или поджав ноги. Вышло как раз по размеру стола. «Ну что же, давайте обсудим все детально и конкретно. Но прежде чем мы начнем, ответьте на один единственный вопрос, который меня смущает. Зачем для, в общем-то, простой дипломатической миссии вы послали сюда такую огромную орду? Сами же говорите, у вас война. Неужели ваши топоры не пригодятся там?» Самый каверзный момент, который смущал всех командиров, я озвучил сходу. И очень надеялся получить на него вразумительный ответ. «Мы уже отправляли отряд в 3000 топоров прежде, но не успели они пройти и половину пустошей, как их духовные таблички жизни раскололись», — ответил за всех старший кентавр и посмотрел на магичку. Та кивнула, подтверждая его слова. «Что за духовные таблички жизни?» — заинтересовался я, так как никогда раньше о таких не слышал. «То уникальные артефакты, что мы делаем для тех, кто отправляется в поход или на стражу лугов. Он записывает отпечаток духа воина, и в случае его гибели духовная табличка раскалывается. В том отряде была сотня владельцев таких табличек. Они раскололись одна за одной, почти за минуту. Кто бы то ни был, он раздавил отряд в считанные мгновения, и никто из них не вернулся». «Понял. С учетом огромного количества и врагов, и армии мертвецов, не мудрено, что даже отряд в десятки тысяч топоров, как они обозначили число воинов, имеет шансы не достичь цели своего путешествия. И какая у вас сейчас ситуация в ваших прериях да лугах?» «Вся южная часть горит. Жители сорвались с места и отправились в северный регион, что меньше всего пострадал. Они взялись за оружие и уничтожают всех пришельцев из порталов. Всех до единого». Не стал юлить и честно описал обстановку кентавр. «А без вас не уничтожат другие ваши стоянки?» «Может, и уничтожат некоторые. Но 600 000 разъяренных сперфонов — это не та армия, которую они смогут быстро уничтожить. Все, кто дорос хотя бы до 2 метров в холке, уже, можно сказать, воины. Быть может, уровни наши не очень высоки, но мы от природы сильны, живучи и выносливы. Да, при длительной войне нас, безусловно, уничтожат, и мы нуждаемся в союзниках». Вот как. Хорошо. Я задумался, прикидывая один из вариантов с предложением переселиться на нашей территории и стать защитниками рубежей. Если позвать всех сперфонов и подписать с ними контракты, то возникает один немаловажный вопрос. К нам придут 600 000 топоров, а с учетом молодняка смело говорим, что почти 1 000 000 кентавров и 1 000 000 или 1 000 гранмаров. Сперфоны — это не просто лошадки. Жрут они, будь здоров. И я сильно сомневаюсь, что такой резкий прирост голодных ртов мы сможем прокормить сразу. Ну ладно, это тоже вариант. Гранмары же... В целом-то их мало, но там далеко не единицы. Тот факт, что они десятилетиями сидели в своих зонах и обставленных магическими ловушками землях родного мира, боясь даже посмотреть на чужую территорию, не значит, что во всем новом мире их осталось не больше сотни. Да, мужиков их до сих пор ни я, ни сами гранмары не встретили, и это, конечно, плохо, но кто знает. Вдруг эти последние бедолаги забились куда-нибудь в щель и осталась хотя бы парочка экземпляров. В целом, принять их не особо большая проблема. Главное сразу обозначить допустимые границы поведения и норм общества. От лица Империума я хочу предложить вам несколько вариантов, а вы уж подумайте и обсудите друг с другом, какой из них вам больше подходит. Начал я и смерил внимательным взглядом всех шестерых переговорщиков. Мы очень внимательно слушаем вас, Хранитель. Итак, первый вариант. Мы предлагаем вам и тем, кто остался в ваших прериях, переселиться на охраняемые нами земли и оборонять их уже вместе. Слова мои особого отклика не нашли, и я сразу предложил второй из многих подготовленных нами вариантов. Мы можем включить вас как вассальную область после постройки на ваших землях храмового комплекса в честь Аида. Все чертежи передадим, служению обучим. Все храмы Аида связаны единой портальной сетью, и мы сможем переместиться к вам со своими войсками в случае масштабной... Нам подходит! Безапелляционно заявила, даже не дослушав моего предложения, Хала Кровавая. Именно этот вариант с совместной защитой наших границ и включением региона Прерий под божественную защиту одаренного милостью Божьей Хранителя Империума мы и желаем получить. Взамен мы предлагаем объединить клинки, топоры и магические жезлы против тех, кто желает войны. Убьем их, выпотрошим, насадим на кол вдоль наших границ, чтобы все прочие даже не смели и посмотреть в нашу сторону. Заразим болезнями и отпустим в родные края пленников, выкачаем из них всю кровь, призвав тысячи кровавых духов на защиту наших общих границ. Уничтожим всех, кто явится в наш миролюбивый дом с мечом. С каждой фразой распалялась кровавая, демонстрируя, за какие такие заслуги заслужила свое имя. В такт ее словам краснели глаза других колдуней и боевито фыркали кентавры. Быстрый взгляд в безэмоциональное лицо Маверика, его легкий кивок головы. И вот я уже поднимаюсь из-за принесенного в шатер стола. Договор заключим при помощи древнего и сильного духа. Клятва будет через систему. Нарушивший ее будет предан забвению, а душа его будет пожрана этим самым духом. Я скоро вернусь вместе с ним, а вы пока обсудите детали с моими помощниками. Да, система, ты хотела восстановить баланс, но вместо этого мы, шаг за шагом, будем становиться все сильнее и сильнее. Человечество выдержит это испытание с честью и гордо вознесет флаг релакантов земли над Олимпом нового мира. Чего бы это ни стоило.